Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 19. Третье апостольское путешествие святого апостола Павла. Прибытие его в Эфес, крещение учеников Иоанновых, стихи с 1 по 7, чудеса Павла в Эфесе и их действия, стихи с 11 по 20, предположение Павла о дальнейшем путешествии, стихи с 21 по 22, мятеж в Эфесе против христиан, произведенный Димитрием Серебряником, и укрощение его, стихи с 23 по 40. Из Антиохии в Эфес самая краткая и менее трудная дорога была морем, но святой апостол Павел предпочел более трудный сухой путь по гористым провинциям Малой Азии, так как хотел посетить основанные им там прежде церкви. В то время, когда Аполлос уже был в Коринфе, Павел, пройдя Галатийскую страну и Фригию, прибыл в Эфес. Эфес – свободный город империи, построенный на берегах реки Кайстра между Мелитом и Смирную, знаменитый своей торговлей, своим храмом Дианы и своей ревностью к культу его великой богини, был митрополией проконсульской Азии. Жители Эфеса были пристрастны к удовольствиям и к магии, и трудно было найти в другом месте больше фанатизма и суеверия. Первое пребывание святого Павла в этом городе, при возвращении его из второго миссионерского путешествия, было непродолжительно, но апостол возвратился туда скоро и пребывал там 2 года и несколько месяцев, то есть более продолжительное время, чем в каком-либо другом месте. Основанная апостолом Павлом в Эфесе церковь сделалась потом знаменитой христианской митрополией, давшей целый ряд славных епископов, и там, 4 столетия спустя, происходил Третий Вселенский Собор, низложивший Нестория. Апостол Павел, занимаясь по-прежнему своим ремеслом, мог присоединиться к своим сотрудникам из Коринфа, дом которых также сделался мало-помалу местом собрания верующих. Здесь апостол нашел учеников Иоанновых, вероятно, иудеев, недавно переселившихся в Эфес. Они держались вместе с христианами, и Павел, заметив в них неполноту ведения пути Господня, установил, что они крещены только крещением Иоанновым, то есть лишь подготовительным крещением покаяния, и крестил их крещением христианским, после чего возложил на них руки, и они исполнились благодатных даров Святого Духа, стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Первым местом проповеди апостола Павла, и тут, как везде, была синагога, где он небоязненно проповедовал 3 месяца. За это время явилось немало последователей Христовых среди его слушателей, но, как и везде, нашлись такие люди, которые начали восставать против святого апостола. Противление их постепенно все более увеличивалось и перешло в ожесточение, так что они начали изрыгать пред народом хулы и насмешки по поводу проповеди Павла. Это побудило апостола и здесь разорвать с синагогой и с иудеями. Вместе со своими новообращенными учениками он стал проповедовать не по субботам только, как в синагоге, а ежедневно в училище некоего Тиранна. Так как это имя чисто греческое, то можно полагать, что это был зал для занятий языческого ритора, теперь обратившегося ко Христу, или место, известное под этим именем. Но так как евреи в России не носили имена и латинские, и греческие, то возможно, что этот Тиран был иудейский учитель, который держал в своем доме частную синагогу, так называемый Бет-Мидраш, где учили преданиям и их толкованию. Надо полагать, что этот Тиран сам был расположен к христианству, почему и предложил свое училище для Павла с учениками. Там Павел проповедовал 2 года. А так как Эфес был таким крупным центром, куда постоянно стекались жители всей Малой Азии, то по делам торговли, то для поклонения Артемиде или Диане Эфесской, то Дееписатель говорит, конечно, гиперболически, что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе. В подкреплении проповеди Павла Бог творил руками Павла немало чудес, по-славянски «силы непросты», точнее «немалые», то есть необыкновенные чудеса, из коих где и писатель упоминает первое, об исцелении разных болезней от вещей, употреблявшихся Павлом, как-то от платков и опоясаний, и второе, об изгнании бесов из бесноватых. Примечательно в данном случае именно то, что не сам Павел лично совершал эти чудеса, но другие возлагали вещи его, может быть, даже без его ведома, на больных, и больные выздоравливали. Показательный пример того, что чудотворная сила Божия может действовать и через бездушные предметы, во что не хотят верить сектанты, будто бы основывающие свои учения на Слове Божьем. Деописатель передает, что слава Павла сделалась столь великой, что ему начали подражать даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей, каковых в то время было много, как, например, подобных людей, злоупотреблявших при своем неверии именем Господа Иисуса, деописатель указывает на семерых сынов иудейского первосвященника Скевы. Кто был этот Скева и в каком смысле называется он первосвященником, неизвестно. Может быть, он был одним из начальников священнических чред, а сыновья его выселились из Иудеи, чтобы промышлять заклинательством. Но злой дух, бывший в бесноватом, жестоко посмеялся над заклинателями. Замечательно, что словами «Иисуса знаю, и Павел мне известен» демон признает и исповедует силу и власть над собой Господа Иисуса Христа и его апостола. Выражением «А вы кто?» он высказывает свое презрение к этим людям, злоупотребляющим именем Иисуса. В доказательство того, что он смеется над ними, он, не признавая их власти над собой, понудил несчастного бесноватого броситься на заклинателей и жестоко избить их. Молва об этом случае разнеслась по всему Эфесу, и на всех напал страх перед этой таинственной всемогущей силой имени Господа Иисуса Христа. Люди превозносили это всемогущее имя, которым производились всякие чудеса, и многие под впечатлением этого случая уверовали. В числе их были заклинатели, бросившие ради веры во Христе свое ремесло. Эфес был центром всякого рода магии и волшебства, развившихся под влиянием культа Артемиды Дианы. И вот занимавшиеся чародейством, собрав свои книги, в которых были записаны способы производства разных чародеяний, формулы заклинаний, разные молитвы к богам и тому подобное, сожгли эти книги. Они сами вычислили, чего стоят эти сожженные ими книги, и оказалось, что стоимость их равнялась 50 тысячам драхм. Великий успех проповеди в Эфесе побуждал апостола Павла оставить этот город, чтобы избрать другое место для своей деятельности. И он положил в духе, прошед Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим и оттуда в Рим. Здесь впервые встречается известие о намерениях Павла посетить столицу всесветной тогда монархии. Позже Господь уже определенно указал ему на Рим, как на место его проповеди, и он действительно прибыл туда, проповедовал там и принял там при вторичной поездке мученическую кончину. Как видно из речи апостола, путешествие в Иерусалим через Македонию и Ахаию он собирался предпринять для того, чтобы собрать там милостыню для церквей палестинских. Предварительно он послал туда своих сотрудников, Тимофея и Эраста, сам же пока остался в Осии для окончательного завершения своей благовестнической деятельности. Но последующие обстоятельства заставили его вскоре покинуть Эфес и вообще Осию. В Эфесе произошел мятеж, поднятый против апостола неким серебряником Димитрием, который выделывал серебряные изображения храма Артемиды и доставлял художникам немалую прибыль. Культ Артемида был весьма распространен в Малой Азии. Храм ее в Эфесе, сожженный Геростратом в день рождения Александра Македонского, возобновлен был с таким великолепием, что считался одним из семи чудес света. Маленькие модели этого храма и статуэтки самой богини были в большом употреблении у чтителей этой богини. Они ставили их в комнатах, брали с собой в путешествие, как амулеты и тому подобное. Вполне естественно, что ремесло Димитрия было очень выгодно и давало ему и подобным ему мастерам большой доход. Вероятно, у него было нечто вроде фабрики подобных изделий. Собрав бывших в его ведении художников и ремесленников, Димитрий произнес пред ними возбуждающую речь, представляя одновременно, сколько вреда Павел принес их ремеслу и их богине, отвращая от служения богам много людей в Эфесе и по всей Осии. Этой речью он возбудил религиозный фанатизм слушателей, соединившийся с чувством злобы против человека, который грозит подорвать их материальное благосостояние. С криком «Велика Артемида Эфесская!» возбужденная толпа устремилась бежать по улицам и весь город привела в смятение. Спутники Павловы, Гаий и Аристарх были увлечены толпой в театр. Самого Павла и Силу, по-видимому, не нашли. Где происходили обыкновенно народные собрания, вероятно, для того, чтобы потребовать над ними суда или просто расправиться с ними самосудом. Великая смелость и сила духа Павла побуждали его выступить с речью перед этой разъяренной против него толпой, но христиане и даже дружественно расположенные к нему начальники отговорили его от этого, боясь за его жизнь. Постоянно увеличившаяся толпа шумно бушевала в театре, и там господствовал величайший беспорядок, ибо большинство собравшихся даже не знали, в чем дело. Иудеи выдвинули наперед известного Александра, с тем, чтобы он говорил к народу, кто был этот Александр, иудей или христианин, и желал ли он говорить против христиан или за них, неизвестно. Можно предполагать, что иудеи опасались, как бы заодно не пострадали и они с христианами, ибо они были известны народу как враги идолов и хотели, выгородив себя, направить всю ярость народа на одних христиан. Но народ из презрения к иудеям не захотел слушать его, как только узнал, что он иудейского происхождения. Около 2 часов эта беспорядочная толпа продолжала кричать «Велика Артемида Эфесская», пока блюститель порядка не восстановил спокойствие, обратившись к собранию со словами, исполненными благоразумия. «Кто не знает, — сказал он, — что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета. Именем Диопета означается статуя Артемиды из виноградного дерева в Эфесском храме, будто бы упавшая с неба от Зевса или Юпитера. Так как это неоспоримо, то нет надобности возбуждать мятеж. 2 македонянина, которых привели, не были ни святотатцами, ни хулителями богини. А если Димитрий и те, кто пришли сюда с ним, имеют какую-нибудь жалобу на кого-либо, то должны представить ее начальству законным путем. Иначе есть риск быть обвиненными в возмущении, ибо нет никакой причины для такого шумного сборища. Это, очевидно, была угроза римской расправой, которой и подействовала. Мятеж затих, и собрание разошлось. Глава 20. Путешествие Павла в Македонию и Грецию, и обратно до Троады. Стихи с 1 по 6. Воскрешение Павлом Евтиха в Троаде. Стихи с 7 по 12. Дальнейшее путешествие до Милита. Стихи с 13 по 17. Прощальная речь Павла к пресвитерам Эфесским. Стихи с 18 по 38. Спустя немного времени после мятежа Павел решился положить конец своему пребыванию в Осии. Собрав эфесских христиан, дав им наставление и простившись с ними, он отправился в Македонию, а оттуда в Элладу, то есть в Грецию. Эллада – древнее народное название страны, в то время как Ахайя – официальное название Греции по римскому разделению провинций. Там пробыл он 3 месяца, вероятно, главным образом в Коринфе, где и встретился в первый раз с Аполлосом. Коринфская община особенно близка была его сердцу. Некоторые настроения в ней причиняли апостолу заботы и скорби, но, с другой стороны, духовный рост ее и духовные дарования доставляли ему радость. Из Коринфа святой Павел написал послание к римлянам. План его, как видно, был отправиться морем в Палестину, Но, узнав о тайном намерении иудеев схватить его и убить на пути к гавани, он изменил первоначальный план. Он отправился сухим путем, который проходил через Македонию. Прибыв в Филиппы, апостол Павел отправил отсюда Тита со вторым посланием к коринфянам, которое отличается необыкновенной живостью чувств и нежностью любви к ним. Из Филипп он отправился в Троаду, но противные ветры и аварии судна сделали то, что на краткий переезд этот потребовалось 5 дней. Павла сопровождали 7 спутников, 3 урожденных македонян и 4 урожденных малазийцев: Сосипатр Пиров из Верии, Аристарх и Секунд из Фессалоники, Гай Дервянин из Ликаонии, которого надо отличать от Гая Македонянина, Тимофей, уже известный нам, из Листры, Тихик и Трофим из Эфеса. Они ожидали, пошедших вперед, Павла в Троаде. Почему они ушли вперед, деописатель не объясняет. Может быть, для приготовления удобнейшего плавания Павла от Троады далее, ибо из описания плавания можно догадываться, что у Павла был специально для его путешествия приготовленный корабль. В Троаде Павел и его спутники сделали остановку на 7 дней. Так как отъезд должен был последовать в понедельник утром, то братья Троады собрались в первый день недели, то есть по нашему воскресенье вечером, для преломления хлеба, то есть на евхаристическое собрание, после которого следовала обычная тогда вечеря любви в горнице, хорошо освещенной и расположенной в верхнем этаже. Беседа Павла, как любящего отца, была продолжительна. Ни учителю, ни ученикам, вероятно, не хотелось прервать ту беседу перед разлукой. Во время столь продолжительной беседы, затянувшейся до полуночи, некий юноша именем Евтих, сидевший на окне, не по лености, а по естественной необходимости, от большого утомления заснул, упал вниз с 3-го этажа и был поднят мертвым. Текст ясно утверждает, что упавший действительно умер. Это была не кажущаяся смерть, не обморок, ибо тогда в греческом тексте стояло бы не «некрос», а «ос некрос». Начали плакать, производя большой шум. Павел, однако, сошел вниз, простерся на тело Евтиха, как некогда Илия над воскрешенным им сыном Сарепской вдовицы, в 3 книге Царств, глава 17, стих 21, и Елисей над сыном Суманитянки, в 4 книге Царств, глава 4, стих 34, обнял его своими руками и сказал: «Не тревожьтесь», буквально с греческого «прекратите ваши вопли, рыдания, ибо душа его в нем». Выражение это не значит, что отрок еще не умер. Оно значит, что душа его опять в нем, что умерший воскрешен, но смиренный апостол не выражается так прямо, чтобы люди не превозносили его за совершенное им величайшее чудо, как говорит святитель Златоуст. Зашедший опять в горницу и преломив хлеб и вкусив, Павел продолжал беседовать даже до рассвета и потом лишь вышел, не дав себе даже телесного успокоения после столь продолжительного бдения. Отрока же привели живого и немало утешились, как от того, что получили его живым, так и от того, что их учитель перед прощанием с ними совершил такое великое чудо. Апостол Павел решил, что сам он отправится пешком до Ас, с тем, чтобы спутники его, отправившись вперед морем, взяли его там. Ас — приморский город в Мессии, к югу от Троады, в 10 римских милях, около 15 верст от нее, против острова Лесбоса. Путь от Троады до Асса апостол прошел пешком, и, кажется, один, без спутников, причина не указана. От Асса они уже вместе прибыли в Митилену, главный город острова Лесбоса, расположенный на восточной его стороне. Проведя там ночь и отплыв, остановились против Хиоса, а на другой день пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, прибрежном городе недалеко от Эфеса, на следующий день прибыли в Милит, приморский город к югу от Трагилии и Эфеса, милях в 9, около 14 верст от последнего. Причину, почему они миновали Эфес, деописатель указывает ясно, чтобы не замедлить Павлу в Осии, так как он поспешал к празднику Пятидесятницы в Иерусалим. В этом главном малоазийском христианском обществе апостол совершенно естественно опасался задержки для себя. Но, миновав сам Эфес, он тем не менее пожелал проститься с предстоятелями Эфесской церкви и вызвал их к себе в Милит. Вызванные Павлом предстоятели Эфесской церкви названы в главе 20 стихе 17 пресвитерами, старейшинами, а святой апостол в главе 20 стихе 28 называет их епископами, блюстителями. Кто же они были? Пресвитеры или епископы? Оба этих названия употреблялись в государстве для обозначения сословий чиновников или сановников, прежде чем они были усвоены в церкви. Ни по своей этимологии, ни по своему первоначальному значению они не имели ничего, что указывало бы на превосходство одних над другими. Слово «епископ», что значит «надсматривающий», «наблюдающий», более употреблявшееся сначала у греков, означает, собственно, священническое звание, слово «пресвитер» – «старейший», означавшее первоначально возраст, более употреблявшееся у евреев, выражает скорее достоинство, священническую почесть. В первохристианской церкви в самом начале существования смысл этих слов не был еще точно установлен и определен, но это отнюдь не значит, что звание епископа не отличалось от звания пресвитера в их позднейшем употреблении, что эти две священные степени смешивались, считались за одну. Сам апостол Павел строго различает их, когда, как видно из его послания к Титу и Тимофею, присваивает только епископу власть и право рукополагать пресвитера и судить его. Вызванные Павлом были, несомненно, пресвитеры, но так как названия степеней священства еще не вполне тогда установились, то Павел называет их епископами, желая лучше выразить их обязанности – блюсти над веренными им душами посомых. Когда предстоятели Эфесской церкви, а по словам святого Иринея и других ближайших церквей Осии, пришли, святой апостол Павел обратился к ним с трогательной прощальной речью, которая особенно важна тем, что в ней содержатся ценнейшие пастырские наставления. В этой речи святой Павел обозревает дело, которое он совершил в Эфесе, предсказывает о судьбе, ожидающей его в Иерусалиме, возбуждает пастырей к бдительности ввиду появления еретиков и предает их Богу с указанием на свое бескорыстное служение в Эфесе. Речь распадается его на четыре части. В первой части, стихи с 18 по 21, апостол напоминает, как в продолжении 3 лет он вел себя у них. Какова была его ревность в проповеди Слова Божия, со всяким смиренным мудрием и многими слезами, как он непрестанно возвещал им, и иудеям, и эллинам, покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Во второй части, стихи от 22 по 27, апостол переносится мыслью в ближайшее будущее и говорит о тяжких бедствиях, ожидающих его, и о готовности своей с самоотвержением и даже с радостью перенести их. Он отправляется в Иерусалим, связан духом, по влечению духа, хотя и знает, какие скорби, даже узы ждут его там, о чем Дух Святый по всем городам свидетельствует. Ему, очевидно, через пророков вроде Агава, который уже в последнем перед Иерусалимом городе Кесарии предрек апостолу узы. Но он готов на все, и даже жизнью своей не дорожит, лишь бы Господь сподобил его до конца совершить поприще его апостольского служения. Чувствуя, что он уже не увидится больше с ефесянами, апостол заявляет, что совесть его чиста по отношению к ним, так как он не упускал случая возвещать им всю волю Божию. «Чист я от крови всех», то есть «не повинен я ни в чьей духовной погибели». В третьей части, стихи с 28 по 31, апостол дает пастырские наставления. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел кровью Своею. Я не повинен ни в чьей погибели, смотрите, старайтесь и вы быть неповинными, А для этого будьте внимательны по отношению к самим себе и к своей пастве, бодрствуйте. Когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу, говорит блаженный Феофилакт. Не человеками поставлены вы, но Духом Святым через избрание и рукоположение для наблюдения за благосостоянием церкви, подобно тому, как пастыри поставляются для наблюдения за овцами. Вверенное же вам духовное стадо особенно драгоценно и требует потому особенного с вашей стороны внимания и забот, что оно куплено бесценную кровью Христовую через крестную жертву, в которой излита его кровь, как умилостивительная Богу Отцу жертва за грехи всего человечества. Это бодрствование необходимо в особенности потому, что апостол предвидит скорое появление лютых волков, не щадящих стада, под каковыми надо понимать лжеучителей, еретиков. Апостол указывает на два вида этих лжеучителей. Они войдут в Ефесскую церковь извне, другие восстанут из среды самих верующих. Эфес был одним из центральных малазийских пунктов, в котором происходили в соприкосновении религиозные и философские системы Востока и Запада. Появление лжеучителей здесь естественнее было ожидать, чем в каком-либо другом месте. Когда апостол 3 года спустя писал из своих римских уст послание к Эфесской церкви, здесь еще не было лжеучителей, но они появились уже ессиагностического направления, во фригийском городе Колоссах, как видно из написанного в то же время послания святого апостола Павла Колоссянам. Из послания же апостола к ефесскому епископу Тимофею видно, что подобные лжеучители появились и в Эфесе. Здесь идет речь, конечно, и о тех лжеучителях, против которых направлены апокалипсические письма святого Иоанна Богослова, послание Иудина и первое послание Иоанна Богослова. Предречение Павлова таким образом в точности исполнилось. В пример бодрствования апостол приводит самого себя, напоминая, что он 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, собственно, 3 месяца в синагоге и 2 года в училище Тиранна, а 3 года – это круглое число. В 4-й части, стихи с 32 по 35, апостол изрекает благословения, предает их Богу и слову благодати Его, и увещевает их подражать Его бескорыстию, какое он сам осуществлял в жизни по слову Господа, блаженнее давать, нежели принимать. Почему святой апостол хотел жить своим трудом, хотя он и учил ясно, как и сам Господь Иисус Христос, что всякий делатель Господа достоин пропитания, и что проповедник Евангелия должен жить от благовествования. На это нужно сказать, что апостол не сделал и для себя правилом отказываться от того, что ему предлагали. Но он старался ничего не просить, дабы не поставить этим препятствие своему благовествованию, ибо обращенные язычники еще не привыкли содержать своих пастырей, и он мог опасаться, если бы возложил на них это бремя, что враги Христовой веры использовали бы это как лишнее оружие против него, оклеветав его, что он по корыстолюбивому побуждению проповедует новое учение. Вместе с тем он считал честью служить церкви на свои средства и не требовать ни у кого ничего, кроме того, чтобы почитать Бога и спасать свою душу. Он хотел своим ученикам дать пример такой же бедной и трудовой жизни. Откуда взято приведенное им изречение Христа Спасителя? Оно не читается нигде, ни в Евангелии, ни в другой какой-либо боговдохновенной книге. Вероятно, это было изречение, сохранившееся в устном предании, как подлинные слова Господа. В этом изречении не та, конечно, мысль, что брать худое дело, но что давать другим лучше, чем брать самому. В заключении своей речи апостол преклонил колено свои и помолился со всеми. Они простились тогда с ним с весьма великим волнением и плачем, потому что он объявил им, что они видят его в последний раз, и провожали его до корабля.